Страница 137. Сарынь на кичку. Продолжение. Екатерина отказалась и участвовать в заговоре Дашкова, когда в день агонии Елизаветы к ней пришел князь Дашков, тогдашний командующий гвардией, и предложил, отстранив Петра, возвести ее на престол. Она сама в своих воспоминаниях приводит тогдашний ответ. «Ваше предприятие есть ранновременная и несозрелая вещь». Страница 138. «Умна, да чего умна! Терпеливо ждала, когда придет настоящее время, когда все созреет. Дождалась. Гвардия кипит. Петр за нее взялся так, как не брались давненько. Для начала он раскассировал, то есть отменил самую бесполезную часть гвардии – лейб-компанию, обходившуюся российской казне в 2 миллиона рублей в год. Это уже был тревожный звоночек. Совсем скоро последовали еще более оскорбительные для гвардии новшества. Петр безмерно оскорбил гвардейских капралов и унтер-офицеров, велел им самим носить свои ружья и алебарды, до этого отправляясь на учения, в наряды и по другим служебным надобностям, означенные чины шествовали налегке. Оружие и алебарды за ними несли либо рядовые, либо слуги. А галштинский выродок вдруг заставляет самим тащить этакую тяжесть. Но не безумец ли, не агент ли прусский? Дальше больше Петр заставляет все воинские части, в том числе и неприкасаемую гвардию, каждый день заниматься строевой подготовкой и прочими воинскими учениями. Причем, вот изверг, во всякую погоду. Садизм неприкрытый, не при ясном солнышке и безветрии, а во всякую погоду. Но не тиран ли древнеэллинский, не сатрап ли древнеперсидский? Страница 139. А ему все мало. И вот на учениях появляется путающий правую ногу с левой седенькие осанистые господа с застывшим в глазах оторопелым ужасом. Ни одной команды они не знают, только путаются и мешают. Но оставаться в рядах обязаны, потому что все эти господа, в жизни не бывавшие в том или ином гвардейском полку, тем не менее носили его мундиры, пребывая в немаленьких гвардейских чинах. Дураку понятно, что так полагается, что придворные сановники ради дополнительного почета и денег должны еще и носить гвардейские чины. Не нами заведено и не на нас кончится. Понимать надо. Все понимают этакий политес, кроме галштинского недоумка. Он от чего-то взял себе в голову, что все эти люди, коли уж носят чины, должны встать в шеренги соответствующего полка согласно званию. И вот, о ужас, маршировать! Но не изверг ли, не безумец ли, не масон ли? Заинтересованные лица моментально окрестили это тупым самодурством. И эта оценка, некритически принятая, звучала более 2 столетий. Дашкова оставила примечательные строки. «Гвардейские полки, из них Семеновский и Измайловский, прошли мимо наших окон, были печальны, подавлены и не имели радостного вида». Но еще бы! Они шли присягать новому императору, о нравах которого уже были осведомлены. Страница 140. Растянувшееся на десятилетие сытое безделье кончилось, и Петр потребовал от янычар настоящей военной службы. Но все вышеописанные цветочки, Чуть позже Петр поразил гвардию в самое сердце. Он осмелился заявить, что намерен отправить гвардию на войну. Гвардию да на войну? А ведь его величество вовсе не шутит. Мы сегодня даже не можем представить себе ту злобу, тот тоскливый ужас, что охватил зажравшихся бездельников. Некоторое представление о том, что они тогда испытывали, можно получить, читая записки Болотова. Примечательно. Узнав, что ему очень, может быть, вскоре предстоит отправиться в поход, господин капитан прямо-таки расклеивается. Его мемуары написаны через 20 лет после событий, но, тем не менее, перед нами долгие, жалобные, обстоятельные причитания о своей горькой доле. Называя вещи своими именами, скулёж. А ведь Болотов не столичный гвардеец. Он 14 лет прослужил в армии, нюхнул пороху в Семилетней войне. Какой же шок должны были испытывать те, за кем даже в караул ружья несли слуги. Чтобы отвести от себя угрозу, они были готовы на все. Теперь возле Екатерины есть люди, на которых она может полагаться в любом деле. В первую очередь это братья Орловы, Григорий, Алексей, Иван, Федор и Владимир. Страница 141. Григорий давно уже любовник Екатерины, но суть не в том. Им просто нечего терять. Имение отца они продали, денежки им давным-давно прокутили, в кредит им больше не дает ни одна собака, и спасает лишь карточная игра. Сущие пролетарии, право. Терять им нечего, кроме своих цепей. Вот приобрести они могут при удаче. Ну, не весь мир, но достаточно. Григория Екатерина посредством хитрых маневров продвинула в цальмейстеры, казначеи артиллерийского ведомства. Отныне в его руках немаленькие казенные суммы, из которых он прикармливает гвардию. Он уже обработал 2 батальона Измайловского полка, чей командир Кирилл Разумовский уже на стороне заговорщиков. Этого вроде бы мало, но, в конце концов, Елизавете хватило 300 штыков, а Миниху и вовсе 80 гренадер. Они готовы ко всему. Страница 142. Господин капитан. Отклонившись от главной темы, рассмотрим подробно жизнь и ухищрения Андрея Тимофеевича Болотова, описанные им самим. Возможно, кто-то потом и скажет, что этого трусишку и прохвоста никак нельзя считать типичным представителем офицерства того времени. И будет, наверное, прав. Но все равно других столь подробных и обширных офицерских мемуаров тех лет в нашем распоряжении попросту нет. Так вот, то, что Болотов писал о якобы неожиданном для него известии о перевороте в Петербурге, брехня чистой воды. Все он прекрасно знал и заранее. Оттого и смылся из северной столицы. В Санкт-Петербурге Болотов был адъютантом при генерале Корфе. Это не просто генерал. Генерал-полицмейстер, глава столичной полиции, располагавший многочисленной агентурой. К нему задолго до мятежа стекалась обстоятельная и подробная информация о том, что затевается. Как ни изворачивается Болотов, как ни старается подробно описывать ропот на государя, якобы негодование всенародное по поводу всех дел и поступков Петра, сегодня, анализируя его долгий подробный рассказ о последних неделях перед бунтом, ясно, Болотов был прекрасно знаком с донесениями, а не абстрактным ропотом. Страница 143. Он и его сослуживцы начинают задумываться о своем будущем.